Часть вторая. Неделю спустя в окружном суде Аллана, где третейскому судье предстояло выслушать прошение Голдбери о возвращении Миллигана в Афины, писатель впервые увидел Билли в наручниках. Это был застенчиво улыбавшийся учитель. Оставшись наедине с Голдбери и писателем, учитель поведал о своем лечении в больнице Лаймы за прошедшую неделю. Доктор Линднер, заведующий клиническим отделением, поставил ему диагноз «псевдопсихопатическая шизофрения» и прописал стилозин, психотропный препарат, близкий к таразину, от которого расщепление значительно ухудшается. Они беседовали, пока судебный исполнитель не сообщил, что слушание начинается. Голдсбери с Билли попросили судью разрешить писателю сесть с ним за один стол, напротив помощника главного прокурора штата Дэвида Белинки и свидетеля обвинения, представляющего штат Огайо, доктора Льюиса Линднера, тщедушного мужчины с вытянутой головой, в очках с металлической оправой и бородкой клинышком. Линднер смотрел на Миллигана с нескрываемой насмешкой. Адвокаты переговаривались с судьей еще несколько минут, пока тот не принял решение, исключительно на основании закона, не выслушивая показаний, что поскольку судья Джонс счел, что Миллигана лучше поместить в государственную больницу Лаймы, а также поскольку в конце ноября Билли будет иметь право на пересмотр дела, который будет проводиться каждые 90 дней, то исход данного слушания не носит определяющего характера. Через 6 недель суд решит, признает ли он до сих пор Миллигана психически больным и оставляет ли его в Лайме. Учитель обратился к суду. «Я понимаю, что мне придется подождать, прежде чем моя терапия продолжится. На протяжении последних 2 лет мои врачи говорили мне, ты должен желать принять помощь от тех людей, которые могут тебе помочь. Надо уметь полностью доверять лечащему врачу, психиатру, всей команде. Так что мне хочется, чтобы суд помог ускорить дело, и я мог бы возобновить лечение в надлежащем порядке». «Мистер Миллиган», — ответил третейский судья, — «позвольте мне кое-что вам на это сказать. Мне кажется, что вы исходите из ложной посылки, а именно, будто вы не можете лечиться в государственной больнице Лаймы». «Понимаете», — сказал Билли, глядя прямо на доктора Линднера, — «надо хотеть лечиться. Принять помощь можно только тогда, когда хочешь, чтобы этот человек тебе помог. Надо ему доверять. А этих врачей я не знаю. То, что они уже успели мне сказать, не вызвало у меня доверия. Эти врачи заявили мне, что не верят в мое заболевание, и мне страшно, что меня вернут туда, где меня не будут лечить. Точнее, будут, но от другого психического расстройства. Эти люди ясно дали мне понять, что вообще не верят в расстройство множественной личности». «Это медицинский вопрос», — возразил судья. «Сегодня на эту тему мы дискутировать не будем. Впрочем, ваш адвокат может поднять этот вопрос на обзорном слушании, и тогда суд рассмотрит вопрос, подходит ли больница Лаймы для вашего лечения». После слушания Голдсбери с писателем приезжали к Билли в Лайму. Им пришлось пройти через металлоискатели, их портфели досмотрели, после чего санитар провел их через 2 двери с решетками в зал для встречи с посетителями. Вскоре охранник привел и самого Билли. Он так и остался учителем. В течение 2-часовой встречи он поведал писателю о событиях, случившихся в Афинах, после которых началось расследование предполагаемого изнасилования, описал свой перевод в Лайму. «Однажды вечером эти 2 девушки сидели в коридоре и говорили о том, что у них нет ни работы, ни денег. Мне стало их жаль. Дурачок я, наверное. Но я сказал им, что если они пойдут раздавать мои наклейки, я заплачу им. Они раздали 1/2, и я заплатил. Через 4 дня в обеденное время они исчезли. Решили надраться. Пошли в винный магазин и купили там бутылку рома. Я не мог самостоятельно покидать клинику, только в сопровождении кого-нибудь из персонала или другого пациента, имеющего право выходить на прогулку под расписку, если он согласится взять меня с собой. В итоге я пошел на улицу с Гасом Холстоном. Кэтрин записала время выхода. По ее словам, нас не было 9-10 минут. Мы просто обошли вокруг клиники. На улице мне стало не по себе. Я тогда был в разрозненном состоянии». «И кто выходил?» — уточнил писатель. «Дэнни». Холстон осторожничал, он не знал, чего от меня ждать. Не понимал, что со мной. «И пока мы шли вокруг больницы, услышали, как девушки зовут Гасса, ну и меня тоже, то есть Билли. Когда они к нам приблизились, я понял, что они сильно пьяны. У одной была, ну, я так подумал, бутылка Пепси. Но не такая темная, как обычно, значит, скорее всего, разбавленная. И мы почувствовали, что от них разит спиртным. Потом учитель рассказал, что одна из девушек, поняв, что это не Билли, а Дэнни, наклонилась к Гассу и прошептала: «Уведи этого зануду и возвращайся к нам». Гасс ответил, что не может, но прежде чем они с Дэнни успели отойти, кого-то из девушек вырвало прямо на майку Гасса, и Дэнни на штанину тоже попало. Он отскочил, его самого затошнило, и он закрыл лицо руками. А Гасс начал кричать на девушек, ругаться. Потом они с Дэнни развернулись и пошли к клинике. Девчонки последовали за ними, держась на небольшом расстоянии, хихикали и обзывались, а потом свернули на кирпичную дорожку, что ведет к кладбищу. «Вот и все», — сказал учитель. За Холстона он отвечать не может, но сам он не притронулся ни к одной из девушек. По его словам, 8 дней жизни в Лайме оказались настоящим кошмаром. «Я запишу кое-что из того, что со мной было, и отправлю вам». Когда встреча подошла к концу, учитель прошел через металлоискатель. Его проверяли на предмет контрабанды, на случай, если посетители ему что-нибудь принесли. Потом повернулся и помахал писателю. «Увидимся в конце ноября на следующем пересмотре. Но я еще напишу до этого». Писатель попытался договориться о встрече с доктором Линднером, но по телефону психиатр был не очень дружелюбен. «По моему мнению, вся эта огласка не пойдет на пользу его лечению». «Это не мы устраиваем огласку», — ответил писатель. «И разговаривать больше об этом не хочу». Линднер повесил трубку. Писатель хотел присоединиться к групповой экскурсии по больнице Лайма, которая проводилась как раз за день до ноябрьского слушания, и отдел по связям с общественностью поначалу дал на это разрешение. Но накануне ему позвонили и сообщили, что визит отклонен доктором Линднером и руководителем клиники Хаббардом. Вдобавок ко всему, охране велели вообще никогда не пускать писателя на территорию больницы. Когда писатель поинтересовался причинами такого решения, ассистент главного прокурора штата Дэвид Белинки сказал, что руководство больницы подозревает его в том, что он принес Миллигану в больницу наркотики. Позднее причина изменилась. Нежелательно с терапевтической точки зрения.